У вас тут 11 полноправных артистов. Все претендуют на хорошие роли, все желают быть номером первым, вы — единицы, а я всего лишь девятка. Оцените же красоту моей пьесы. Я отыскал точку, в которой 11 единиц сойдутся с одной девяткой ровно в 11 часов 11 минут 11 числа 11 месяца 1911 года!» Девяткин расхохотался. «Наш театр улетит в небеса, когда на счетчике электрических часов появятся цифры 11-11. Грянут гром и молния, а если вы вздумаете буянить, я нажму кнопку детонации сам. Вот я держу на ней палец. Крыша и стены этого ковчега станут нашим саркофагом. Признайтесь, учитель, что такого прекрасного спектакля не бывало со времен Герострата. Признайтесь и признайте, что ученик превзошел учителя». «Я признаю все, что угодно, только не нажимайте, выключите часы!» — взмолился Ной Ноевич, не сводя глаз с левой руки безумца. Она не отрывалась от шкатулки. «Ваша выдумка с цифрами бесподобна, феноменальна, гениально! Мы все оценили ее красоту, мы все в восторге, но...» «Заткнитесь!» Ассистент качнул в сторону режиссера пистолетом. И Штерн проглотил язык. «В мире нет ничего, кроме искусства. Оно единственное, ради чего стоит жить и умирать. Вы тысячу раз это говорили. Мы все люди искусства. Мой бенефис — наивысший акт искусства. Так радуйтесь вместе со мной!» Вдруг с места вскочила маленькая травести. «А любовь?» — крикнула она пронзительно. «Как же любовь? Весь мир не театр. Весь мир — любовь. Господи, я так тебя люблю, а ты не понимаешь. У тебя воспаление мозга, ты болен, Жорж. Я все для тебя сделаю, мне никто кроме тебя не нужен. Не губи этих людей, что они тебе? Они не ценят твоей души, так и черт с ними. Я буду боготворить тебя за всех. Уйдем, уйдем!» Она простерла к нему руки, и Лиза, несмотря на оторопь и ужас, была тронута, хотя монолог, пожалуй, был исполнен с пережимом. И Лиза проговорила бы эти слова иначе, без крика, на полутонах. «Ах да, любовь!» Девяткин покосился вниз на электрический хронометр, вмонтированный в шкатулку. «Совсем про нее забыл. Я ль не сражался за свою любовь? Я ль не повергал ниц дерзецов, встававших меж мной и прекрасной дамой? Но она отвергла меня. Она не пожелала соединиться со мной на ложе жизни. Так мы соединимся на ложе смерти. Сегодня у меня не только бенефис, но и бракосочетание. Сядь, недоженщина!» — крикнул он Дуровой. «Ты оскорбляешь своим видом последние минуты бытия, а ты, холодная богиня, иди сюда! Быстрее, быстрее, осталось 4 минуты!» Глядя в дуло установленного на нее боярда, Элиза поднялась, беспомощно оглянулась на Фандорина. «Скорей!» — шепнул тот, — «иначе психопат выстрелит». Она не помнила, как поднялась на сцену, как села рядом с Девяткиным. Внизу, прямо перед глазами, на счетчике светились цифры 11.08 и быстро сменяющиеся секунды. «Последний миг! Я возьму вас за руку!» — тихо сказал ассистент. От него сильно пахло цветочным одеколоном. «Не бойтесь! Настоящие кометы — это мы с вами!» Вот теперь Элизу затрясло по-настоящему. «Послушайте, художник зла!» — громко сказал Фандорин, перед этим что-то шепнув японцу. «Ваша арифметика хромает. Красота бенефиса подмочена. Нас тут перед вами не 11, а 12. Один лишний. Выпустите меня отсюда!» Девяткин нахмурился. «Я об этом не подумал. Да, вы 12-й. Драматург здесь ни при чем. Я сам автор этой пьесы под названием «Апокалипсис». Уходите через кулисы и расскажите всем про мой бенефис!» Он погрозил пистолетом проворно взбежавшему на сцену Фандорину. «Только без фокусов, если поторопитесь, успеете!» «Благодарю!» И тот, кого Элиза так страстно, так нескладно любила, со всех ног кинулся прочь. Кто бы мог представить, что он поведет себя столь недостойно и жалко? Мир вокруг будто свихнулся. Нелепая и непонятная жизнь точно так же заканчивалась. Нелепо и непонятно.